рожу трупы с ними в круг вставай. Где кружат трупы. В хороводе кружат трупы, с ними в круг вставай. Кто такой плохой душу нам продал? Кто такой плохой в базе этот грешный попал? Как лепит и страдай. Зависть, боль и слава, ласкую отраву. Проведут всех гостей по дорожкам из костей. За мертвецкой пляской наблюдай. Голове своей скажи прощай. Папара-пара, жизнь пускай прервет твой жалкий смертный рот. Вот билет в один конец, не время медлить. Наш круг ждет, как близок сладкий рай, а-а-а. Нам шагай! В хороводе кружат трупы, в хороводе кружат трупы. Живые могут здесь нервишки испытать. Устают прядок и масса плоти снившей начинают медленно сползать бескрайний адский лабиринт. Веселый и счастливый клад их трупов хоровод. Ты скоро встанешь с нами, твой черед придет. Нам на базу глянут демоны со всех кругов. И на могилах мы станцуем вновь. Ча-ча-оу! В хороводе кружат трупы. В хороводе кружат трупы, с ними в круг вставай. Если хочешь гостем званым быть, душу надо ложью одарить. Греши побольше, ненавистен сам себе, в презрении умрешь. Все забудут про тебя, а рай заветный, смертных ложь. Левой, правой, левой, замыкай круг. Кружат трупы. Ну как тебе дорога в наш уютный ад? Ни о чем ты не думай, просто вытащи свой мозг, а в череп это положи, увидишь, легче станет жить. В хороводе кружат трупы. Живые могут здесь нервишки испытать. Устают рядок и масса плоти снижи начинают медленно ползать бескрайний адский лабиринт. Веселый и счастливый главных трупов хоровод. Ты скоро станешь с нами, твой черед придет. Нам на вас заглянут демоны со всех кругов. И на могилах мы станцуем вновь. На могилах мы станцуем вновь. Ча-ча-оу! Счастливый клан на трупах хоровод. Ты скоро станешь с нами, твой черед придет. На навал заглянут демоны со всех кругов. И на могилах мы станцуем вновь.